Мужик махнул рукой и сплюнул в пыль. «Ты с ними?» «С ними?» «Спрашиваю, проблема в чем?» «Эти паскудники, будь им неладно. Металл у меня в гараже когда-то таскали. Мелкие пакостники. Я тогда их догнать не смог. Думал, если поймаю, то уши пообрываю. Вот и рванули, как увидели. Опять, наверное, на дело пришли». Он смотрел туда, где исчезли пацаны, и я отчетливо услышал звук скрипнувшей эмали. «Подожди, они что, когда приехали, тебя увидели и просто убежали?» Я нахмурился. «А деньги ты у них забрал?» «Ага, бабки у одного выпали, я и подобрал», не стал отнекиваться мужик. «Видно, кого опять обчистили. Ничего, будет, что полиции показать. Ты погоди с полицией, деньги мои, как твои?» Напрягся мужик, крепче схватил монтировку. «Ты что с ними заодно?» «Не совсем». И я рассказал, что посылал Виталика и Марика за железом, а они благополучно потеряли бабки, которые были на это выделены. «Ну ты и рисковый, брат», мужик прищурился. «Они б у тебя капусту и свистнуть могли. Кто их знает?» «Могли, но не свистнули», спокойно ответил я. Мужик еще подумал, а потом вернул монтировку в гараж. «Это ты мне звонил насчет штанги и блинов?» «Я». Он кивнул, глядя на меня теперь уже по-другому. Сунул руку в карман, достал деньги и протянул мне. «Забирай, не люблю чужое держать. Меня Вася зовут». Я взял, перечитал, все было на месте. «Саша», представился я. Ситуация, конечно, получилась на Замарика, и Виталий до сих пор тянулся шлейф прошлого. Так что к обратной стороне медали при сотрудничестве с ними следует быть готовым. Пока я считал купюры, хозяин гаража залюбовался кабаном. Обошел его со всех сторон, заглянул в столон. По итогу восхищенно закивал, сознанием дела. «Вот это я понимаю, ласточка, в таких автомобилях своя душа есть, не то что в этих пластиковых ведрах, что делают сейчас», мечтательно протянул он. «Ладно, пойдем покажу, что ли железо». Мы подошли к гаражу, внутри лежали ржавые блины, штанга, гантели, гири и даже старый мешок, еще советских времен. «Ну вот мое добро», как-то грустно вздохнул мужик. «Эх, жаль отдавать, как от сердца отрываю, а тебе, кстати, такое железо нахрена?» «Зал строю», — ответил я, разглядывая рай подвальной качалки. «Боксерский, уважаю. Я в свое время тоже выступал. Область брал, ты все хочешь забрать?» «Да, все», — подтвердил я. «А на чем повезешь?» Он вдруг рассмеялся. «Не-не-не, парень, в такую машину это грузить, как согрешить? Вариантов других нет», — я коротко пожал плечами. «Хочешь, помогу? Я как раз гараж продаю. Железо вывозить надо, возьму на бензин, и все, будем в расчете. Ты мне поможешь, а я тебе». «Договорились», я согласился сразу. Все-таки везти железо в Мерси действительно было затеей не из лучших. «Ну давай, я сейчас фургон подгоню и начнем», мужик кивнул на старый красный форт, стоявший чуть поодаль от гаража. Я же вышел из гаража и набрал Марика, тот взял трубку на втором гудке. «Да-да», испуганно проблеял он в микрофон. «Подходите, все нормально». Я услышал перешептывание. Видимо, Марик и Виталя совещались, как быть. «Мы сейчас», промямлил Марик и сбросил. «Точно все хорошо, Сань?» Через минуту пацаны появились, сутулившиеся, головы опущены на грудь. Понимают, что поступили нехорошо. «Сань, извини, а где этот фантомас, блин?» «Вон подъезжает», я указал на фургон. «Как подъедет, будем вас грузить. Вы бы тоже перед мужиком извинились. Он ведь мог сказать, что деньги не брал». Пацаны выпучили глаза, глядя на фургон. «Не ссы в компот, там повар ноги мыл», усмехнулся я. «Сейчас погрузить железо в машину поможете. Вопросов к вам у мужика нет». Фургон подъехал. Хозяин гаража при виде пацанов грозно покачал пальцем, но сказать ничего не сказал. Ну а пацаны все-таки извинились. Виталик и Марик начали грузить железо в газель. Хозяин гаража достал сигарету, прикурил, затянулся. Я глянул на его руки, мозолистые, широкие и со сбитыми костяшками. «А где зал будет?» — поинтересовался он, а когда я ответил, мужик аж закашлялся. «Ты знаешь, я в этом зале когда-то тренировался». Он бросил окурок в жестяную банку, висевшую в гараже. «Вот тоже, спортсмен хоть и бывший, а курит. Может, у тебя получится вернуть это место к жизни. Удачи тебе, парень». Погрузка закончилась. Виталя хлопнул дверцу кузова. «Готово». Вася взял пацанов с собой в фургон. Я поехал вперед на кабане, чтобы сообразить, куда выгрузить железо. Но как только сел за руль, телефон завибрировал. Писала Алина. «Че молчишь? Приезжай. Зал покажу. Заодно пообщаемся», ответил я и скинул адрес. Я стоял у разбитого окна, смотрел, как пацаны заканчивают возиться с железом. Выгрузились в коридоре, поставив все вдоль стены. Я рассчитался с Василием. Тот еще повздыхал, походил по залу, а потом уехал, пожелав напоследок удачи. «Кстати, Сань, мы кое-чего надыбали. Ну, по твоему запросу». Марик ловко вытащил телефон из заднего кармана. «Покопаться пришлось. По базам, по форумам, по всем этим серым каналам. С тебя 500 рублей, кстати». «За что?» – спросил я. «За то, что мы купили базу в телеге. Смотри». Марик повернул телефон экраном ко мне. На экране было фото дорогого ресторана, за столом мужчина лет 50. Человек, привыкший давить и добиваться, я почувствовал, как на скулах заходили желваки. «Виктор Владимирович Козлов», — пояснил Марик. «Единственная фотка, которую удалось найти. Ни в соцсетях, нигде его нет. Хотя числится владельцем целой группы компаний с миллиардными прибылями», — добавил Виталя. «А ты откуда его знаешь?» «Сань, я посмотрел на него так, что желание интересоваться у пацана пропало. Так он же владелец VFX», — пояснил Марик. «Саня скорее всего там будет выступать. Это вся информация?» — спросил я. «Ну да», — смущенно ответил он. «Давай дальше». Дальше его сын Даниил тоже мало инфы. Его профиль последний раз был активен 4 года назад. Фотки старые, 10-летней давности, но другого ничего нет. На экране появился худощавый парень в белой футболке, в очках, с отстраненным выражением лица. Я изучил его фото, вылитый Виталик. Сын пошел в отца. За это Светке руки надо было целовать, родила копию Козлова. Как понимаю, с батей он не общался. Жил с матерью Светланой. У нее другая фамилия, девичья. Что с ней? Спросил я, чувствуя, как по телу пошли мурашки. Заходила в сеть год назад, пробормотал Марик. Фотки только старые, но не такие старые, как у сына. Вот, смотри какая. Я посмотрел на экран. На снимке была женщина с мягкими чертами лица, теплая улыбка. Но что-то в глазах говорило о боли, зажатой глубоко внутри. Я облизал губы, чувствуя смешанные ощущения. Судя по фотографии, жизнь у Светки складывалась ой как непросто. На фоне стены с дешевыми выцветшими обоями, старый комод еще советского времени. Да и сама она видна, что жизнь серьезно потрепала мою названную сестру. По дочери что-то известно? Пацаны покачали головами. Вообще ничего. Но ты 500 рублей дай за базу. Марик снова показал мне экран мобильника. Вот адрес этой Светланы, Саш. У нее здесь временная регистрация была, давно истекла, правда. Я уже полез за деньгами, протянул пацанам, но те вдруг уставились мне за спину, и на их лицах повисли придурковатые улыбки. Глаза обоих забегали снизу вверх и обратно. «Здрасте», — проблеял Виталя. Я обернулся, услышав легкий стук каблуков, и невольно задержал взгляд. Алина стояла в проеме, опираясь на косяк, и с интересом оглядывала зал. Вернее, то, что пока только называлось залом. Пустые стены, кое-где облупившаяся краска, в коридоре сложенные гири и штанги. На ней была короткая юбка и светлая рубашка, полурасстегнутая. Сумочка на тонкой цепочке висела на плече, как дорогой аксессуар к образу. Свет пробивался сквозь выбитое окно, подсвечивая ее волосы, и она в этом антураже выглядела как случайный гость из другой реальности. Пацаны, конечно, офигели. Марик даже перестал жевать жвачку и уставился, как будто видел обложку из модного журнала. Виталий вовсе выпрямился, будто на школьной линейке. Я, не оборачиваясь, бросил: «Молодежь, выйдите, воздухом подышите». «Но мы...» «Живо», — сказал я тоном, не допускающим обсуждений. Они вышли, хоть и неохотно, переглядываясь. Алина зашла внутрь, аккуратно обходя лежащие блины, улыбнулась. «Ух ты, сколько здесь можно было бы контента наснимать. Грязь, пот, настоящая жизнь. Не то что эти залы-стерильники в ТЦ». Она подошла к гантелям, провела пальцем по металлу и посмотрела на след пыли. «Почему ты не ответил маге-карателю?» — спросила она, не поднимая глаз. Я сунул руку в карман и достал золотой кулон. Алина посмотрела на него, потом на меня. «Что это такое?» — сухо спросил я. «Глава 16. Что это такое?» — сухо спросил я. «Не скажу. И вообще отдай». Алина шагнула ко мне, цокая каблуками, попыталась взять кулон, но я сжал ладонь в кулак. «Тогда выходи, или говори. Я не люблю мутных игр», — сказал я. Молчание длилось несколько секунд. Алина изучающе смотрела на меня, прикусив губу и скрестив руки на груди. Мне показалось, что она для себя решает, стоит ли доверять. Потом она медленно потянулась к шее, достала из-под рубашки тонкую золотую цепочку. На ней был кулон. Вторая половина того кулона, что был у меня в руках. Я не видел на девчонке этого кулона при нашей первой встрече, но в ту ночь обратил внимание, что на ее шее есть едва заметный след. Так происходит тогда, когда забываешь снять цепочку на солнце при загаре. Это, начало Алина тихо, это все, что осталось от моего отца. Он и мама погибли, когда мне было 6. Тогда мне сказали, что авария. Но это была не авария. Их жестоко убили. Ее признание было искренним, и судя по блеску в глазах, давалось Алине с трудом. То, что ты держишь в руках, сняли с бездыханного тела отца. Вторая часть кулона принадлежала маме, как символ любви. Глаза Алины все-таки налились слезами. Она зажевала губу, чтобы не расплакаться. Мамину часть кулона убийцы не нашли, потому что она надела кулон на меня, чтобы он принес удачу. Принес, я выжила. Меня убивать не стали. Она улыбнулась краюшками губ. Я смотрел на ее мокрые глаза и не знал, что сказать. Задумался, переваривая ее слова. «Я из детдома, если тебе интересно», — продолжила Алина. «Меня потом забрали в приемную семью. Все вроде бы ничего, но я с детства знала, что это не мой дом. Потом начала искать настоящих родителей. Узнала правду. Нашла убийц». Алина пожала плечами, шмыгнула носом. Для такой душещипательной истории держалась она хорошо. А когда я услышал, что она детдомовка, внутри груди разлилось тепло. Убийцей оказался один из партнеров отца. Девчонка как-то нервно поправила прядь волос, потом накрутила локон на палец. Кстати, его сынку мы тогда дали отворот-поворот у мака. Она достала сигарету, закурила. На этот раз я не стал вмешиваться. Видно, что на душе девчонки бушевала буря, и пусть с помощью никотина, но ей следовало успокоиться. «Твой бывший, сын убийцы твоих родителей», — я не скрывал удивления. «Угу, я украла их реликвию, Саш. Ты можешь себе представить, что у отца этого рода есть целая трофейная стена с теми, кто когда-то перешел ему дорогу», — пояснила она. Алина замолчала, затянулась, выпустила дым в потолок. Я чувствовал смешанные ощущения, глядя на эту красотку, только что поделившуюся со мной глубокой семейной драмой. Я хочу уничтожить его сына. Медленно, унизительно. Чтобы его урод папаша почувствовал то же, что почувствовал и я. Они искали меня через тебя. Да, я раздал кулак, перевел взгляд с цепочки на нее. Глаза Алины снова стали холодными и ясными. От слез не осталось и следа. В них сквозила ненависть, выученная с детства, и тщательно отшлифованный план мести вкупе с решимостью. «Забирай», — я протянул руку, разжал кулак, на ладони лежала половина кулона. «Они искали, но я ничего не сказал. Тебе не о чем беспокоиться. Держать кулон у себя я не имел права». Она забрала кулон, стиснула в кулак, прижала к груше и благодарно кивнула. «Ты украла его, когда была в гостях. Я не смогла удержаться», — прошептала Алина. «Тебе не стоило его брать, по крайней мере не так явно». «Я знаю, но есть, как есть». Она бережно убрала кулон подальше и понадежнее. Мне вспомнился крестик, который я отдал Светке тогда у железнодорожного переезда. Хотелось верить, что он сделал ее жизнь чуточку лучше. Впрочем, ждать осталось недолго. «По адресу я планировал поехать прямо сейчас. У тебя какие планы?» — спросил я Алину. «Не знаю, наверное, никаких. Хочешь, поехали со мной? По пути заедем в МАК, ну и обсудим все по карателю», — предложил я Алине. «Поехали», — тотчас ответила она, даже не спрашивая, куда я иду. Через 5 минут мы заехали во вкусное точка, взяли по большому кофе, и я ввел в навигатор адрес Светки. Ехать было далеко, другой конец города, район старой застройки, еще недавно даже не бывшей Москвой. Алина всю дорогу молчала, цедила кофе через трубочку, досмотрела в окно, даже не спрашивала, куда мы едем. Я чувствовал, что девчонке не по себе. Наверное, не самые приятные воспоминания нахлынули. Я решил, что будет правильнее тоже молчать, но чтобы молчание не давило, включил свой старый диск. «Позови меня в ночи, приду, а прогонишь прочь, с ума сойду», — пел Сташевский. Не знаю, то ли мои песни действовали убаюкивающе, то ли еще что, но примерно на половине пути Алина заснула. Она свернулась калачиком на переднем сиденье, то и дело вздрагивала, поэтому на ближайшем светофоре я накрыл девчонку своей олимпийкой. Под ложечкой тянула, я предвкушал встречу со Светой. Прямо сейчас даже не думал, что буду ей говорить, ведь сказать о том, что я это, я не выйдет. Сейчас для меня было важно просто увидеть ее. А что дальше, буду думать и действовать по обстоятельствам. Навигатор привел меня по адресу и выключился. Пунктом назначения оказалась старая, обшарпанная свечка постройки начала 80-х. Остановившись у нужного подъезда, я покосился на спящую Алину и решил, что будет неправильным будить ее. Оставил девчонку в машине, приоткрыв окна и пошел на второй этаж. Внутри встречал затхлый запах подъезда, выкрашенные в синий железные почтовые ящики и облупленная краска на стенах. Двери на квартирах еще советские, хотя уже в 96-м многие ставили вторые железные двери, опасаясь квартирных краж. Нужная квартира встретила меня видавшим свое дермантином. Номер еще такой 13. Правда, одной цифры нет, а вторая тройка держится на добром слове. Я зажевал губу, набрал полную грудь спертого воздуха и постучал в дверное полотно. Прислушался и услышал, как по ту сторону раздались шаги, приближающиеся к двери. Миг, и дверной глазок потемнел, в него посмотрели. Дверь медленно открылась. На пороге возникла старушка, жилистая, прищуренная, с короткой стрижкой и скалкой в руках. Настоящая, деревянная, как в старые времена, а не резиновая ерунда из интернета. «Тебе че надо, милок?» Голос у нее был высокий, хорошо поставленный. «Наркоман, закладку ищешь? Так я тебе как по хребту скалкой дам». Из открытой двери ее квартиры на меня пахнуло сыростью. «Я ищу Светлану Никитину», — сказал я спокойно, заглянув за спину старухи. «Она здесь живет?» За дверью тянулся узкий коридор с облезшими обоями с рисунком, которому лет 30. Прямо у входа стояла пустая этажерка. На полу с вздыбленным линолеумом лежали только потрепанные сандали с треснутой подошвой. «Светлану?» — нахмурилась бабка. «Не знаю я никакую Светлану. Ступай, пока милицию не вызвала. Я здесь одна живу». Она потянулась, чтобы захлопнуть дверь, но я аккуратно поставил ногу. В глазах старухи блеснуло раздражение. «По-русски не понимаешь, милок. Как дам сейчас по щам?» Она замахнулась скалкой. «Пожалуйста, мне очень нужно с ней поговорить», — спокойно повторил я. «Ты чё, из банка?» Она подозрительно прищурилась, но скалку опустила. «Ваших давненько не было». Я покачал головой. «Нет, я сослуживец ее сына», — соврал я. «Мы вместе служили. Он попросил меня кое-что передать своей матери. Врать нехорошо, я это понимал. Как понимал и то, что старуха может поймать меня на лжи. Сын Светки мог жить с матерью, неизвестно какие отношения у них сложились. Но на риск я шел осознанно, понимая, что иначе старуху не разговорить. Сколько раз за жизнь приходилось говорить правду и слышать, как в ответ щелкает дверной замок. Бабка молча смотрела на меня, долго, будто сканировала насквозь. Потом качнула головой, опустила скалку. «Не брешешь, милок?» — уточнила она. «Нет», — я покачал головой. Она вздохнула. «Ладно, заходи. Вижу по глазам, что ты нормальный». Старуха отступила, пропуская меня внутрь. Я вошел и сразу как будто бы шагнул в прошлое. Даже не в свое, но в какое-то общее. Советское, брошенное и сломанное. Я зашел внутрь, огляделся. Все как будто и не изменилось с 90-х. Те же облезлые стены, полки, нагруженные книгами. Звякнул замок, бабка закрыла дверь за моей спиной и, не дожидаясь вопросов, махнула рукой. «Кухня направо. Проходи, только разувайся. Тебе тут не проходной двор, а то быстро швабру в руки вручу». Планировка здесь была любопытная. Квартира имела две комнаты по левую и правую сторону от коридора. Сам коридор упирался в санузел, а по сторонам от него – кухня и кладовка. Я шел по коридору, шаги глухо отзывались по линолеуму, вздутому от времени и влаги. Дверь в комнату слева была чуть приоткрыта. Мимоходом я заглянул внутрь и замер. На полке, между пластиковыми цветами и иконой, стояла фоторамка. Простая, деревянная, покрытая мелкими трещинами. В ней поместилась старая фотография. Со снимка на меня смотрела Светлана. Я узнал ее сразу. Рядом с ней стоял мальчишка лет 7, белобрысый, с характерной упрямой складкой бровей. Такая была только у его матери. Сердце ухнуло вниз. Непрошенное воспоминание полоснуло изнутри, как лезвие. Я отвел взгляд, пошел дальше за старухой, которая прихрамывала на одну ногу. Кухня встретила тусклым светом от старой лампы, давно требовавшей замены. На деревянном облупленном окне, подгнившем у рамы, висела занавеска с лимонами, выцветшая почти до серого. У стены стол, накрытый почти истертой скатертью. Перекошенные табуретки. Бабка захлопотала у стола, поставила кружки, зажгла газовую конфорку с чайником, таким же старым, как и все остальное тут. Садись, милок, сейчас чайку попьем. Расскажешь, что у тебя приключилось?» Я коротко кивнул, осторожно сел на табуретку. Чашка, выделенная мне, была облупленной, в трещинку, но чистой. Старуха достала рассыпной чай, бросила в заварочный чайник. Потом из кухонного шкафа с перекошенной дверцей появилась тарелка с конфетами «Каракум». «Милок», — сказала бабка, глядя поверх очков, — «слушай, а можно тебя попросить одно дело сделать, пока чайник закипает, а то у меня уже и спина, и руки тяжело в общем, а ты вон какой, конь здоровый». «Конечно», — согласился я, — «что нужно, воду бы слить», — она вздохнула. Подошла к окну, одернула занавеску, там у стены был старый стояк, краска давно облезла, металл почернел от ржавчины. Из маленькой дырки у основания медленно, но упрямо капала вода в подставленное пластиковое ведро, по самое горлышко налитое мутной жидкостью. «Течет ведь, зараза, денег нет трубу менять, они такие цены за это ломят, будто стояк из золота». Старуха вздохнула. «А как вы ночью справляетесь?» — спросил я, осторожно вытаскивая полное ведро, стараясь не пролить. «Оно же не перестает течь». Бабка усмехнулась с какой-то горечью, кинула тряпку, что капли капали на нее в отсутствие ведра. «А я будильник ставлю, через каждые 3 часа встаю, сплю урывками». «Привыкла уж, милок, ты только осторожно не разлей». Старуха села на табурет, обхватив кружку обеими руками, зашевелила ноздрями, и в глазах появился блеск сдерживаемых слез. «Ты не смотри, что я вот так», — продолжила она после паузы. «Я ведь всю жизнь работала на алмазе заводе токарем, потом контроллером почти 40 лет отпахала от звонка до звонка. Но потом архив сгорел и все документы к чертовой бабушке. А в пенсионном фонде мне говорят: восстанавливайте. Им основания для зачисления пенсии нужны. Говорят, нет подтверждения, значит, нет стажа». Старуха принялась смахивать крошки со стола тряпкой. «А я, милок, 40 лет работала. 40. И теперь пенсия, как подачка, считай ее и нет. Я знал, как тяжело бывает одиноким старикам. Речь порой шла не о том, чтобы жить, а в принципе выжить. Хотелось верить, что в будущем ситуация изменится, но вот оно будущее, через 30 лет. Многое поменялось в лучшую сторону, но, увы, далеко не все. Ведро было наполнено до краев. Я аккуратно его понес в санузел, чтобы там спустить в унитаз. Ванная была крошечной. Руки расставишь и коснешься стен. Кафеля не было. Вместо него на стенах висела приклеенная клеенка с облезшим цветочным узором. Такая была в моей первой квартире много лет тому назад. В 90-х, а далеко не каждый мог позволить себе плитку. Слив унитаза не работал, крышка держалась на добром слове. Я поднял сидушку, вылил воду, глядя, как она уходит в мрак. В этот момент снизу резко раздалась тук-тук-тук, кто-то злобил по трубам, как будто молотком. Я вернулся на кухню, когда в санузле продолжали стучать. «Это у вас тут дятел завелся, или соседи нервные?» Бабка махнула рукой, будто отгоняя муху. «Да не бери в голову, сосед снизу, он все по трубам лупит. Думает, я специально ему воду пускаю, когда сливаю в унитаз», — объяснила она. «Говорит, сливай в ванную или на улицу, ведро выноси. Я ему объясняю, что у меня и раковина, и ванна забилась, а на улицу каждый раз ходить, так ноги уже не те. Так если течет, то это уже с трубы в его квартире», — заметил я. «Вы-то тут при чем? Пусть трубы меняет». В глазах у нее появилось смущение, стариковское, почти детское. «Ладно», — сказала она, глядя в свою пока еще пустую чашку. «Не будем об этом, милок. Скажи лучше, как тебя звать? Меня вот Тамара Павловна». «Саша», — представился я. Внутри сидело странное чувство. Если Света жила здесь, то мысли лезли не самые приятные. «Не жизнь, а ад. Ты Светку и Сашку давно знал?» — спросила старуха. Я посмотрел на нее, прикидывая, что ответить, но слова сами нашли дорогу. «Мы с ними когда-то были как родные», — сказал я. В этот момент засвистел чайник на плите. Старуха встала, пошла заливать заварочный чайник, а я покосился на подоконник, где в аккуратной стопке, перевязанные бечевкой, лежали старые выпуски «Крокодила». Чай был простой, заваренный крепко, с горчинкой, но он мне понравился гораздо больше чаевых смесей, которые продавали в пакетиках. Бабка, глядя теперь уже в полную чашку, как в колодец, заговорила: «Светка у меня жила, долго, почти 10 лет, комнату снимала. Я тогда только пенсию начала получать, а ее, сам понимаешь, коту на корму не хватит, вот и пустила. Тихая она была, аккуратная, платила вовремя, лишнего не просила и по хозяйству помогала всегда. Она помолчала, провела пальцем по ободу чашки. Хорошая была девочка, но все какая-то запуганная. Все в окно смотрела и как только машина подъедет, сразу в сторону, будто пряталась. А как телефон зазвонит, так вся дергалась. Я сначала думала, что с долгами проблемы какие или с кем судится. Но потом поняла, там что-то другое. Даже телефон отключила, ну чтобы ее нервы уберечь. Я внимательно слушал, не перебивал, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Она мне про свою прошлую жизнь ничего не рассказывала, молчала. Ни про родителей, ни про прошлое. Как будто ее до этой квартиры и не было вовсе. И она, старуха, вздохнула. По ночам плакала. Я ей: «Свет, что стряслось?» А она: «Все в порядке, баб Том. А где она теперь?» Спросил я, стараясь держать голос ровным. «Вы знаете ее новый адрес?» Глава 17. Тамара Павловна не сразу ответила. Прежде чем заговорить, снова сделала глоток чая. Руки у нее чуть дрожали. «Умерла она», — произнесла она тихо. Перенервничала сильно. Ей из армии пришло письмо, что сына ранило. Не пережила. Сердце, знаешь ли, штука капризная. А она его очень любила. Сашеньку своего. Все им жила. У нее ведь и мужиков отродясь не было. Меня будто обухом по голове ударило. Затянула пол ложечкой, а в горле встал липкий ком. Я закашлялся, прикрыв рот рукой, будто от чая поперхнулся. Тамара Павловна посмотрела с сочувствием, но промолчала. Видимо, решила, что меня тронула история. А ко мне медленно приходило понимание. Света назвала своего сына в честь меня. Теперь моей названной сестры больше нет. Сашка, сослуживец твой, говорят, герой. Орден получил. Но как вернулся, так и съехал почти сразу. А вам он помогает? Спросил я, кивнув на мокрый стояк в углу. Сын? Мне было тяжело продолжать разговор. Внутри все кипело, на душе скребли кошки, но я хотел услышать историю до конца. Старуха отвела взгляд. Ложечка в ее руке застыла, потом медленно опустилась в чашку. Она начала мешать чинки. «Помогает», — сказала она неуверенно. Где-то в ее словах затесалась ложь. Если бы он и впрямь заботился, то не текла бы у старухи батарея, не ставила бы она будильник на каждые 3 часа и не жила бы в этом сыром советском мавзолее с ванной из клеенки. Снизу снова раздался стук. Раз, другой, третий. Лупили будто потолком прямо по стояку. Из сгиба вместе, откуда капала, хлынула тонкая струя воды. Еще чуть и прорвет к чертовой матер. Подставленное ведро быстро наполнялось, вода уже начинала переливаться через края. «Он опять стучит», — устало сказала бабка. «Я уже сколько раз с ним говорила. Ну ведь знает же, что...» Она не договорила и всплеснула руками. Я не мог понять, зачем это делает сосед снизу. Потом же самому на голову польется. Старуха поднялась со стула, медленно, с трудом, словно каждый сустав кричал от боли. «Давайте я сам, Тамара Павловна», — опередил ее я. «Где у вас тряпки?» Она показала рукой на комод в коридоре. Я пошел, чавкая ногами по мокрому полу. В ушах стучало одно. Светка умерла. Взял тряпки, справился течью. Та удивительным образом перестала литься ручьем, когда снизу прекратили стучать. Я только успел снова поставить ведро под капающую трубу, как в коридоре раздался стук в дверь. «Секундочку, Саша», — отозвалась бабка. Голос у нее стал тихим, будто она сразу почувствовала, кто там. Тамара Павловна неторопливо поднялась со стула, поправляя старый вязаный жилет, и пошаркала к двери. Я остался на кухне, но прислушался. «Дай денег, старая, ты меня опять заливаешь», — донесся сиплый, прокуренный мужской голос. Подача была агрессивная, а судя по интонации, пришедший был в зюзю. «Пенсии еще нет, Леня», — ответила бабка шепотом. «Я ж тебе на прошлой неделе давала, ты забыл? Не хватило, значит. Еще надо, мать. Мне и так уже все нервы залила своей вонючей водой. Вон у меня гипсокартон отвалился. Леня, у меня сейчас гость, я не одна». Голос Тамары Павловны дрогнул. «Зайди позже, а? Я тебе дам гость, старая сука», — зло прошипел тот. «Кому ты нужна, старая мука?» Тут уже я не стал оставаться в стороне и вышел из кухни. Сосед стоял прямо в дверях, потный, помятый, в черной спортивной куртке со сломанной змейкой и синим пакетом в руке. Лысина блестела от пота, щетина черная, глаза красные, мешки под глазами. На пальцах руки были выбиты перстни. Типичный зэк с желтым лицом после годов, проведенных в заключении. Увидев меня, он оценивающе прищурился. «Какие проблемы?» — спросил я спокойно. Мужик смерил меня взглядом. Я не отводил глаз. «А ты кто такой будешь?» «Внук», — ответил я. Повторяю, проблемы какие? Мужик завис, видимо взвешивая, как лучше действовать дальше. Никаких, все нормально. Он зыркнул на Тамару Павловну и процедил сквозь стиснутые зубы. Я потом зайду, Тамара Павловна. Лучше не заходи, сказал я. Он кивнул, пятясь, и хлопнул дверью так, что в коридоре задрожало стекло в рамке. Я вернулся на кухню. Старуха молчала, взгляд потуплен. Она явно растерялась и не знала, что мне сказать. «Он вас бьет?» – прямо спросил я. «Да нет, что ты, милок», – ответила она поспешно, но рука дрогнула, вязаная кофта чуть задралась, обнажив запястье. Я увидел на тонком запястье свежий синяк, темно-синий, с фиолетовой каемкой, оставленный чьей-то пятерней. Слишком явный синяк, чтобы притвориться, что ничего не было. «Я же вижу, Тамара Павловна», — сказал я, кивнув на ее руку. Леня агрессивный стал, бывает, непутевый он, но ты ему ничего не делай, сынок. Ты уедешь, а он мне потом жить я не даст. Я его с детства знаю, с родителями его дружили. Он теперь пьет, у него самого беда была, 15 лет отсидел, — говорила Тамара Павловна быстро, запинаясь, как будто хотела не столько оправдать его, сколько отговорить меня от очевидного. Я молча налил чай старухе, снова сел, подвинув ей чашку. На кухне повисла вязкая тишина. Тамара Павловна перебирала в пальцах уголок платка. «А про Виктора Козлова что-нибудь знаете?» – спросил я, решив переключить тему, чтобы старуха хоть как-то успокоилась. «Первый раз слышу. Кто это?» «Неважно, наверное. А про дочь Светланы вам известно?» «Какую еще дочь?» – переспросила она, искренне удивившись. «Не было у Светки дочери никогда. У нее только Саша и был. Золотой мальчик. Вон как его любила». Я замолчал, но внутри все стиснулось. Пазл постепенно складывался в голове. Очень похоже, что после нашего конфликта на железнодорожном переезде Светка не смогла вернуть дочь. Но и Козлов до нее не добрался, раз Света осталась жива или не захотела этого делать. Просто сделал так, чтобы Никитина остаток жизни влекла жалкое существование. Нищая съемная комната и страх перед каждым телефонным звонком. В стиле Витьки все это, очень даже. Ну а ребенка у Светки забрали. Возможно, девочка и не знала, чья она дочь. Возможно, и теперь не знает. Маленькая все-таки была. Тамара Павловна смотрела на меня внимательно. Ты Светку, судя по всему, хорошо знал. Но ты точно не сослуживец ее сына. Кто ты, милок? Вдруг спросила она. Друг семьи, выдохнул я. Вы знаете, где она похоронена? Может, телефон сына есть? Знаю, где могилка, ответила она и встала. Пошарила в старом шкафчике среди пачек со старыми газетами, платочками и квитанциями. Вытащила карточку с номером участка. Вот, 17-й ряд. Она тогда одна осталась, хоронить почти некому было. Только я и Сашка на похоронах. Помолчала, потом добавила, доставая из кармана полиэтиленовый пакетик с двумя леденцами. А ты вот на могилку ей положи. Это она любила с малых лет. Я-то не хожу уже. Ноги не те, зрение не то. Только все равно помню. Каждую среду свечку за нее ставлю и Богу молюсь. Не заслужила она такую жизнь. Я взял конфеты. Это был Барбарис, старая обертка, еще с тех времен, когда и я, и Светка были другими. Она любила эти конфеты и сосала, когда нервничала. Сердце снова сжалось. Жизнь Светки сложилась так, что не пожелаешь и врагу. Никитину сломал Козлов. Я взял конфеты, сфотографировал листок с местом Светки на кладбище. Поднялся, кивнул Тамаре Павловне и направился к выходу. Но, дойдя до двери, на мгновение остановился. Вытащил с внутреннего кармана две пятитысячные купюры. «Это вам», — сказал я и положил деньги на эмалированный поднос у двери, где обычно хранили ключи, мелочи всякое нужное. «Почините стояк, больше дать не могу пока, но запишите мой номер. Позвоните, если вдруг что, в любое время. Я не возьму», — покачала головой Тамара Павловна. «Не надо, я не привыкла к подачкам. Возьмите», — повторил я, смотря ей прямо в глаза. Она опустила глаза, но отказываться не стала, только снова потупила взгляд своих грустных глаз. Я вышел, спустился вниз на первый этаж, к соседской двери, и постучал. Тяжелый, ленивый звук шагов послышался за дверью. «Кто?» — хриплый голос донесся с той стороны двери. «Гаргас», — сказал я ровно. «Какой нахрен Гаргас?» — щелкнул замок. Дверь приоткрылась, и в щели появилось опухшее лицо соседа с желтоватой щетиной и мутными глазами. Я не дал ему ничего сказать, резко ударил головой в переносицу. Он полетел назад, рухнул в прихожей, сбив тумбочку. Я шагнул за ним, закрывая дверь. Он попытался вскочить, но я навалился, прижал его к полу и скрутил, уткнув лицом в линолеум. В углу стояла старая расшатанная гладильная доска. На ней утюг еще советских времен. Уже включенный, видимо, сосед решил погладиться. Держа мужика за шкирку, я взял утюг. «Слушай сюда», — проговорил я, присев на корточки и поднеся раскаленную подошву к его лицу. «У Тамары Павловны теперь есть мой номер. Только попробуй еще раз к ней подняться. Хоть пальцем трони, я вернусь. И тогда я тебя, суку, прямо здесь поглажу так, что родная мать не узнает. Понял, урод?» Он закивал, смотря на меня перепуганными глазами. Из разбитой, похоже сломанной, переносицы стекала кровь. Я поставил утюг обратно, вытер руки о его футболку и вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Вышел из подъезда и втянул в легкий свежий воздух. Пошел к своему кабану. Алина, когда я открыла дверь, проснулась и заспанными глазами уставилась на меня. «Ой», — пробормотала она, сев ровнее, «а я и не заметила, что ты уходил. Куда теперь едем?» «На кладбище», — ответил я и, заведя двигатель, тронулся. «Куда, ты слышала? Если нет, выходи, я поеду сам». «Ну уж нет», — она вдруг замолчала, нахмурилась. «Саш, а у тебя на лбу кровь, что случилось?» «Комарик укусил». Она не стала задавать лишних вопросов. «Может, почувствовала, что лучше сейчас молчать», только вытерла заботливо мой лоб влажной салфеткой. Я вырулил из двора, и вдоль дороги потянулись дома вперемешку с торговыми центрами. Я ехал туда, где, возможно, осталась последняя нить из моего прошлого, или хотя бы из того, что я однажды потерял и больше не смог вернуть. Мы подъехали к воротам кладбища. Железные створки были закрыты наполовину. Я заглушил двигатель, вышел и, закрывая дверь, сказал Алине: «Подожди меня тут». Алина только кивнула. Кладбищенские ворота заскрипели у меня за спиной, когда я вошел. Воздух здесь был другой, вязкий, плотный. Сухие ветки деревьев стучали друг о друга от легкого ветра, над аллеей нависли серые небеса, и даже звуки машин с улицы будто приглушались и затихали. Я прошел пару десятков шагов по тропинке, минуя ухоженные участки с блестящими плитами, новенькими фото. У сторожки сидел мужичок в спецовке, с потрескавшимся лицом и сигаретой в зубах. «Подскажешь, где искать?» – спросил я, показывая ему снимок листка Тамары Павловны. Он прищурился, кашлянул. «Это тебе вон туда, вдоль сетки, потом левее у березы будет. Там на участок никто не наведывается почти, но табличка должна остаться, если не сгнила». Я поблагодарил мужика и пошел в указанном направлении. Шел медленно, ноги сами замедляли шаг, как будто не хотели приближаться к могиле, или наоборот, не хотели спешить. Странное чувство, я попрощался с ней 30 лет назад, а теперь как будто потерял заново. Могила нашлась не сразу. Когда я все-таки остановился напротив нее, сердце заныло. Крест стоял перекошенный, табличка потускнела, буквы почти стерлись, и только вблизи можно было разобрать: Никитина Светлана Андреевна. Вместо памятника была голая земля, пробитая лопухами и какой-то травой. Следы ливней вырезали борозды, земля осела, и все выглядело так, будто ее похоронили и сразу забыли. Я присел на корточки, взялся за крест, выровнял. Потом поправил табличку, пригладил землю ладонью. В стороне валялась пустая стеклянная банка, видно, когда-то здесь ставили цветы. Даже сейчас видно было, что кто-то приходил, но почему не убрал могилу? Я стоял молча, слова рвались, но не выходили. А потом я все-таки прошептал: «Прости, что не уберег. Всем, кто сделал это с тобой, будет возвращено, обещаю. И памятник здесь будет. Ты у меня не в безымянной яме лежать будешь». Я медленно поднялся. Ветер хлестнул по лицу. Провел рукой по глазам, массируя, выдохнул: «Не оставлю и не прощу». Я положил на могилу Барбарис. Неподалеку на одной из могилок ковырялись кладбищенские работники, приводя ее в порядке. «Здорово, мужики». Я достал из внутреннего кармана деньги. «Там могилка Никитиной. Уберите, землю разровняйте, табличку новую поставьте». Один из работников молча взял, достал блокнот и записал номер могилы. «Сделаем, не вопрос». Я уже собрался уходить, когда услышал глухой звук двигателя. Черный Range Rover катился по узкой гравийке, остановившись у обочины. Стекла затемненные, в салоне не видно никого, но в следующую секунду открылась дверь и машины вышла высокая девушка в черном брючном костюме. Платок наброшен на голову, прикрывает волосы, а лицо закрыто большими черными очками. Держит в руке белые гвоздики. Она подошла к могиле Светки. Я подошел к женщине, встал по левую руку от нее. «Простите, вы знали Светлану?» — спросил тихо, чтобы не отпугнуть. Она обернулась медленно. Лицо закрыто очками, но по губам видно, что она напряжена. «Простите, не понимаю, о чем вы?» — ответила она, голос едва уловимо дрожал. «Я могилу своего отца не могу найти», — и сразу отвернулась. Вот только цветы, которые она принесла с собой, уже лежали на могилке Никитиной. Никакую могилу отца она не искала. Быстро, не оборачиваясь, она пошла к машине. Я сделал полшага следом, но дверь уже хлопнула. Рейндж-ровер мягко отъехал, оставляя за собой только пыль и запах ее духов. Я остался стоять, провожая взглядом удалявшийся автомобиль. Когда Рейндж-ровер уехал, вернулся к кабану. Алина уже вся заждалась. «Ну как сходил?» — спросила она. Я помолчал, барабаня пальцами по рулю. «Алин, а есть вариант как-то узнать хозяина автомобиля по номерам?» Алина удивленно вскинула брови. «Что надо? В принципе, у знакомых могу поинтересоваться». Я включил зажигание, завел кабана и, прежде чем тронуться, снова посмотрел на Алину. «Поинтересуйся и еще». «Что, Саш, я хочу принять вызов карателя». Глава 18. «Так-так-так», — Алина нахмурилась и прикусила губу, обдумывая что-то. «Надо ответить маге как-то так, чтобы запомнилось». Она резко повернулась ко мне, глаза загорелись двумя огоньками. «Слушай, Саш», — протянула она, — «а что если мы ему ответку прям тут запишем? Ну, чтоб сразу всем ясно стало, какой у тебя настрой. Это будет мощно. Подписчики писаться будут от восторга». «Тут это где?» — спросил я, не оборачиваясь, только посмотрел на нее в зеркало заднего вида. «Ну вот же кладбище. Пока далеко не уехали», — выпалила Алина. «Давай тормознем». Я сжал руль чуть крепче. Слева в окне тянулись мраморные плиты и венки, над которыми лениво покачивались сосны. Алина уже размахивала руками, будто ставила режиссерскую задачу на съемках. «Смотри, вот только представь, ты идешь по дорожке между могилами, смотришь под ноги, а когда доходишь до камеры, говоришь: „Мага, я тебя похороню“». «Алин», — перебил я этот безумный полет фантазии. «А?» — она застыла, поймав мою интонацию. «Я не буду устраивать вызовы на кладбище. Ни сейчас, ни когда бы то ни было». Она закатила глаза, но уже с меньшим задором. «Ладно, ладно», — буркнула Алина. «Ну а если не кладбище, то вон храм». Она ткнула пальцем куда-то в сторону. «Давай у церкви тормознем. Ты станешь у входа, сзади крест, золотые купола. Ну типа, мы русские, с нами Бог. Скажешь что-то такое». Я снова посмотрел на нее через зеркало. Она осеклась. «Другие варианты имеются?» — спросил я спокойно. «Саш, ну это же отличная идея, визуал сильный, посыл понятный, ты потом в лайках и комментариях захлебнешься». Я только сдвинул брови и медленно покачал головой. «Все, поняла». Алина сдалась и вздохнула. «Я забываю, что ты динозавр». Она сказала это не обидно, скорее с удивлением. Как будто не могла до конца принять, что я не такой, как все вокруг. «Ничего, стерпится, слюбится. Не в этом дело, Алин. Я не хочу дурной пример подавать, ни молодым, ни старым. Кладбище – это место покоя, а храм – место веры. Здесь не стоит понты колотить». Алина замолчала на несколько секунд, по лицу видно, что задумалась, а потом вдруг ожила. «Дай-ка телефон». Я протянул ей мобильник. Она начала что-то быстро набирать, пальцы мелькали по стеклу. «Есть другой способ сделать все красиво», — сказала она, не отрываясь от экрана. Я молчал, ожидая, пока Алина продолжит и разовьет мысль. «Сделаем пост. Предложим маге выйти на стрим и пообщаться. Как это называется у таких, как ты?» Она покосилась на меня, давя улыбку. «Конкретно побазарить». Я вскинул бровь, пытаясь уяснить для себя, что такое стрим. «Стрелку забьем?» — Алина фыркнула. «Стрим? Ну в смысле, вы созваниваетесь по видео, общаетесь, а зрители смотрят», — пояснила она. «Все в прямом эфире. Зрители вам могут вопросы задавать. А может, просто звякнуть ему?» — спросил я, глядя на дорогу. «Или сообщение скинуть. Не понимаю, зачем все это на общее выносить?» «Да-да, нет-нет, как зачем?» — Алина буквально подскочила на сиденье. «Саша, это же раскрутка. Это же твой бой, его бой, весь движ. Люди любят зрелище, они жаждут конфликта, жаждут драмы. Если мы правильно раскачаем, то это будет вирусно». Она тараторила, глядя в экран, пальцы мелькали по сенсору, как у пианистки по клавишам. «К тому же, продолжила она уже более спокойно. «Ты ведь сам понимаешь, что если ты ему напишешь или позвонишь, он все равно все запишет или сделает скрин, а потом точно так же сольет в сеть, сделает из этого контент, так что лучше нам самим все контролировать». Когда я рос, слово «показуха» звучало как ругательство. Сейчас это было общепринятой нормой. Все стало игрой. Играешь в себя, придумываешь маску и живешь в ней, пока она не приросла к коже, а публика хлопает твоей роли. Только потом бы понять, ты сейчас кто, артист или человек. Лина, себя ставить перед таким выбором я не собирался. Готово, выдохнула Алина. Она резко повернула ко мне экран. Я наклонился, прочитал. Эй, мага, как насчет стрима? Прямо сейчас, и когда стрим? Спросил я, понимая, что надо же как-то подготовиться, не за рулем же его проводить. Прямо сейчас, сказала она, улыбаясь. Он уже на связи. И что делать-то? Спросил я, почесав висок. Мышь в машине, неловко перед людьми, скажут, что не подготовились. Так и отлично, весело ответила Алина, будто у нее все давно распланировано. Прямо тут и проведете, только к обочине притормози. Стрим — это ж не подкаст, чистая импровизация. Алин, ты мне прикупить на досуге словарик твоих словечек, если такое имеется, хмыкнул я. Я медленно свернул с дороги и отстановил мерз, выровняв руль. Алина уже щелкала по экрану телефона, пальцы бегали так быстро, что я не успевал следить. «Сейчас, сейчас», – пробормотала она и поставила телефон прямо на торпеду. «Все, пошел эфир». На экране вспыхнуло изображение. Лицо в пол экрана, густая борода, за спиной тканевая обивка машины. Магу я узнал сразу. Он сидел в своей тачке, самодовольно выпячив губу и театрально поглаживая бороду. В нижней части экрана бегали строки, комментарии зрителей. Над ними пульсировали сердечки, смайлы, какие-то огоньки и донаты, по сотке, по 300, по 200 с чем-то рублей, все с подписями вроде «красава», «реальный», «так держать». Я знал, что, смотря в телефон и позывая бороду, можно бабки собирать. Половина из комментариев была на ломаном русском, другая половина просто смайлы и деньги. Все это сыпалось, как золотой дождь в грязную лужу. «Как думаешь, засыт?» – прочитал мага, прищурившись, и тут же ответил. «Же есть, боля, думаю, не рискнет, боля». В этот момент он резко дернул головой в сторону и посигналил кому-то за окном. «Эвыпу!» – пробурчал он и начал тянуться куда-то в бок. Картинка чуть дернулась. Мага, похоже, специально подвинул телефон так, чтобы зрители увидели, что рядом поравнялась машина, какая-то старая лада цвета мокрого асфальта. Водитель, мужик лет 50, в очках, с потным лицом, сжавшимся в извиняющуюся маску. Черт, окно отпусти, гаркнул мага, подыгрывая самому себе. Бессмертный, тот нехотя опустил стекло. Я чувствовал, что водитель уже пожалел, что, судя по всему, неудачно включил поворотник. И тут началось шоу. Мага вытащил пистолет, скорее всего тот самый, что уже вытаскивал после конференции. Он не стал нацеливать его напрямую, но демонстративно держал так, чтобы камера схватила каждый миллиметр. Водитель ствол тоже, естественно, видел. «Ты как едешь, боля?» – зарычал мага, и зрители тут же начали награждать героя. «Плюс 300, плюс 150, король улиц, настоящий кинг». Глядя на это, я почувствовал, как внутри что-то скребет. Вот это и есть теперь контент, наезд на улице, на глазах у сотен людей, на человека, который при всем желании не окажет достойное сопротивление профессиональному спортсмену. Мужик Влади закивал, вжался, как загнанный заяц, и уехал. А мага, довольный, как слон, махнул ему пренебрежительно вслед, снова поворачиваясь к камере. Только сейчас он заметил, что в верхнем углу экрана появилось новое окошко с моим лицом. Он замер на секунду от неожиданности. «Ну, здравствуй, мага», — поприветствовал его я. Мага на экране начал разыгрывать привычное представление, вытянул пистолет, закрутил им на пальце, будто это не оружие, а игрушка. Его лицо светилось бравадой, глаза прищурены, рот полуоткрыт. «Ты мелкая рыбка, понял?» – забубнил он, явно для зрителя. «Влез в мой океан. Я тебя размотаю, выпу, никого не боюсь. Я тут гангстер, ясно, гайнестер». Я слушал и молчал. На экране он тряс пистолетом, как шимпанзе, нашедший банан и решивший, что это атомная бомба. Все выглядело дешево, даже для интернета, но популярность карателя была запредельной. «Мага», — сказал я спокойно, — «ствол бы спрятал. Там менты на обочине встали, могут и увидеть. Он замер на секунду, рукой резко убрал пистолет за сиденье, при этом старательно сохраняя на лице выражение наплевательской наглости. Но было поздно. Зрители все увидели, в первую очередь, его фальшь. Комментарии начали сыпаться один за другим, как из рога изобилия. «А где твой страх только Бога, брат?» «Эфф-эфф», гангстер испугался дипсов. «Ствол показал, ствол спрятал, ты че, клоун?» Он старался не замечать, делал вид, что не видит комментарии, но каждый новый комментарий только нагнетал обстановку. Толпа чувствует фальшь быстрее, чем акула в воде кровь. И маге следовало что-то срочно предпринять, чтобы реабилитировать покачнувшийся имидж. «Мага», — продолжил я, — «вон люди пишут, что ты не тот, за кого себя выдаешь». Я не утверждал, а задавал вопрос. Но тон у меня был такой, что никто не услышал в моих словах сомнения. «Типа», — продолжил я, — «тебя жизнь не научила тебя, что если ствол достаешь, то надо стрелять. Или ты просто поиграть решил?» Каратель выпрямился, вспыхнул, как спичка. «По кайфу мне, как делаю, так и по кайфу, боля. А ты че меня сейчас чертом назвал? Повтори, боля». «Успокойся», — холодно ответил я. «Я просто у тебя интересуюсь. Как, по-твоему, называются люди, которые выдают себя за тех, кем не являются? Не я определяю. Ты мне сам скажи». В чате вспыхнул огонь. Комментарии слетались один за другим. «Мага, черт, каратель, да какой он каратель, Вала 77, взвыл мага, выцепив чье-то имя из чата. «Ты кого не мужчиной назвал, ты че, за мужское хочешь спросить, боля?» Он явно пытался перевести разговор на зрителя, уйти от меня. Паника у него маскировалась под агрессию. «Мага, ты не отвлекайся», — сказал я спокойно. «Ты со мной разговариваешь, а не с Вала. Тут нет чата, тут ты и я». Я видел, как число зрителей ползет вверх. 1500, 1700, 2. Алина рядом еле сдерживалась от радостного шепота, но все же выдохнула. «Ты красавчик, Саня. Все правильно делаешь, людям нравится». Мага мотнул головой, скрипнул зубами. «Ты томатный сок с себя отмыл?» Бабушка не ругалась, что по консервам без спроса лазил. Продолжил я повышать градус. Он онемел на долю секунды, а потом снова последовала вспышка ярости. Чат закипел с удвоенной силой. Алина сидела рядом, подогнув под себя ноги, обхватив колени руками. Глаза у нее сияли так, будто она только что увидела, как ракета взлетела со двора, построенная из ведра и двух петард. Тем временем внизу экрана комментарии начали стремительно меняться. «Вот он настоящий мужчинский. Красава!» Мелькнули первые донаты. 200, 500, сотка с подписью «Держи за хладнокровие». Доната слали не маге, а мне. Мага трясся. Он впился в камеру взглядом. Было видно, как сжимается его челюсть, как рука снова скорее машинально тянется к бороде. «Ты», он запнулся. «Ты, слышь, у меня вопрос к тебе есть», перебил я. «Последний. Ты хорошо подумал, прежде чем вызов мне бросать, потому что если я приму, то тебе никто не поможет. Ни твои дружки, ни пистолет. Драться хочешь? Я принимаю твой вызов. Сейчас давай, сейчас». Мага взвизгнул, уже почти не глядя в экран. «Назови место. Место, боля. Размажу тебя». Тут же я почувствовал, как Алина ерзает рядом. Она резко схватила меня за локоть и прошептала: «Саша, не надо, не выноси это на улицу, ты же знаешь, что будет». Она запнулась, но я уже знал, что скажу. Я медленно повернул голову, бросил взгляд в окно, где виднелся номер ближайшего дома, сказал вслух адрес: «Я жду, если у тебя есть личные вопросы, приезжай. Еду, боля, по навигатору 15 минут, жди, понял? Сейчас буду, выйду и размажу, клянусь, ты у меня поплы». Экран дернулся и связь оборвалась на полуслове. Стрим закончился. «Ты с ума сошел?» «Да», Алина повернулась ко мне, глаза расширены, в голосе тревога. «На улицу? Зачем ты на это ведешься? Зачем ты это сделал?» Я не ответил. Она продолжала: «Саша, ты за это деньги должен получить. А что будет на улице? Просто так подеретесь и все, за улицу тебе никто копейки не заплатит. И, главное», она сглотнула, «он же с пистолетом, ты сам видел. Если вас в полицию, не дай бог, заберут». Девчонка строго посмотрела на меня. «Он с оружием едет, а ты сидишь такой спокойный, будто к тебе сейчас гость на чай заглянет». Я откинулся на спинку, расслабленно уперся затылком в сидушку. Знала бы Алина, сколько таких гостей мне доводилось встречать в прошлой жизни. Я просто не привык отказываться от предложений подобного рода. Если уж поступили, пояснил я, засеки 15 минут, сними, что я здесь и я его жду. Зачем? Растерянно прошептала она, но уже доставала телефон. Просто сделай, повторил я. Я вышел из машины, закрыл за собой дверь, сделал несколько махов руками, потянул плечи, присел пару раз. Алина снимала. Минуты ожидания пошли, одна за другой. Прошло 15 минут, но каратель пока не появился. Я заглянул в окно и попросил Алину снять видео, что время вышло, а мы до сих пор здесь. Алина молча кивнула, включила камеру, коротко записала видео, где я стоял у бордюра рядом с номером дома. Закончив, открыл дверь, сел в машину и положил руки на руль. Прошло еще 15 минут, но мага так и не появился. «Поехали», — наконец сказал я. «Я так и думал. Ты знал, что он не приедет», — удивилась Алина. «Да, я не стал скрывать. Почему?» Я завел двигатель, выехал на дорогу. Помолчал минуту-другую. «Потому что он устроил весь этот цирк ради бабок. Он не собирался ехать. Знает, что не прав, и если разговор переместится на улицу, то ему придется за свой базар отвечать. И братья при таком раскладе его не поддержат. А людям он что скажет?» Алина повернулась ко мне. «Он ведь во всеуслышание слово дал». Я не успел ответить. Она уже смотрела в экран телефона, сдвинув брови домиком. Он что-то выложил. Сторис. Видео загрузилось быстро. На экране появился мага в шиномонтаже. Его черный джип висел на подъемнике. Одно из задних колес было снято. «Ехал, ехал, да не доехал», — прокомментировал я. Мага, нагло обманывая зрителя, вещал, что на место встречи он не приехал, но, проезжая мимо, прежде чем пробить колесо, меня на месте не увидел. Подавал он все так, будто это я испугался и не явился. «Вот оно, колесо в хлам. Смотрите, вот оно». Мага навел камеру на резину, валявшуюся на полу, та была действительно порвана в хлам. Верилось, правда, с трудом в такое утверждение. Тормозной диск никак не пострадал, а по характеру повреждения, от диска не должно было ничего остаться. Как мимо проехал и нас не было, выдохнула возмущенно Алина, только сейчас осознав, что говорит каратель. «Мы же только что стояли под домом и ждали его. Вот теперь», — сказал я, — «ты понимаешь, зачем я просил тебя снять видео?» «Бинго», — выдохнула Алина. «Ты пересмотри видео и обрати внимание на колесо», — ответил я. Алина включила сторис, начала пересматривать. «И, а теперь посмотри в углу кадра, у стены. Видишь, целое колесо, без повреждений. Это его, а то, что на полу, просто хлам, который он нашел на шиномонтаже». Она вгляделась, потом махнула. «Блин, так он специально приехал в шиномонтаж, чтобы выложить сторис». «Ага, я про то же. Вот скотина», — искренне выпалила Алина. «И не говори». Она снова потянулась к телефону. «Так давай уже выложим наше видео прямо сейчас. Пусть все видят, что он нагло врет. Это же будет разоблачение». «Рано», — заверил я. Она оторвалась от экрана, вопрос повис в глазах. «Почему?» «Потому что месть — это блюдо, которое подают холодным. А нам бой надо продавать», — я коротко пожал плечами. «Сама же говорила, что нужен конфликт». Она медленно кивнула, не споря, телефон опустила. «Саня, блин, ты гений, а говоришь не в зуб ногой в продвижении. После всей этой возни из стримов, сторис, фальшивых шин и дешевых спектаклей, мне захотелось отвлечься на что-то более приземленное. Я предложил Алине взять кофе, а потом попросил девчонку подсказать место, где будет тихо и не будет ловить интернет, от которого у меня едва не дергался глаз. В целом ничего против сети не имею, но так, чтобы дозировано. Мы отъехали за город и остановились в роще. Болтали о всякой всячине, а потом любовались закатом на горизонте. Рыжий, с полосой света, которая будто резала небо пополам. Он и в моей прошлой жизни, и сейчас оставался одинаково красивым. Алина сидела рядом. Пальцы обвили бумажный стакан, подбородок ее лежал на коленях, волосы растрепались. Тишина между нами уже не была неловкой. Я чувствовал, что девчонка ко мне привязывается. «Ты такой», — тихо сказала она, — «настоящий». Я повернулся к ней. Она не отстранилась. Глаза открытые, ясные, смотрит на меня. Я наклонился и поцеловал ее в губы. Медленно, но жадно, по-настоящему. Ночь мы провели там же, в машине. Утро вошло без предупреждения. Я открыл глаза, потянулся, огляделся. Салон, Алинин стакан на панели, моя куртка, сброшенная на заднее сиденье. Этакий творческий беспорядок. Алина уже проснулась и, смотрясь в зеркало, красилась, наводя марафет. Редко когда девушки без макияжа были настолько же красивые, как с макияжем. но это был случай Алины. Накрашенная и не накрашенная, она была одинаково хороша. «Ты куда?» – спросил я, когда она потянулась к сумке, явно собираясь уходить. «На работу», – отозвалась девчонка, не глядя. «У тебя привычка такая уходить, не прощаясь, или я что-то не знаю о твоих английских корнях. Я просто не хотела тебя будить. А где работаешь?» «Секрет», – усмехнулась она. «Я подвезу», – я подавил зевок и помассировал глаза, пытаясь окончательно проснуться. «Спасибо, Саш, но я уже вызвала такси. Не хочу тебя напрягать по пустякам». Я не стал настаивать. Просто смотрел, как она поправляет волосы, красит губы. Через несколько минут к нам действительно подъехало такси. Алина чмокнула меня в щеку и вышла из мерса, усаживаясь в такси с шашечкой. «До встречи, Саш». Я проводил ее взглядом, подмечая, что вот уже второй раз она неожиданно появляется в моей жизни и также неожиданно исчезает. Глава 19. Я вернулся в зал утром, припарковал кабана, выбросил мусор на ближайшую мусорку и удивленно приподнял бровь. Жбаны были залиты пеной и явно горели, наверное, окурок бросил какой-то идиот. А там пошло-поехало, хорошо хоть пламя не перекинулось и пожарники сработали оперативно. От мыслей отвлекла вибрация телефона. Я вытащил мобильник, взглянул на экран и понял, что звонит Игорь. «Внимательно. Саш, привет. Как она?» — послышался голос хозяина зала. Настроение у него явно было отличным. «Лучше всех», — заверил я, продолжая рассматривать пепелище. «Ты там с ремонтом не передумал?» — Игорь заржал как конь в трубку. «Я че спрашиваю, по окнам договорился, надо размер замерить. Ты сейчас в зале?» «В зале», — подтвердил я, заходя внутрь. Пацаны во время моего отсутствия не сидели без дела и успели переделать часть стяжки, которую испортил Егор. Марик и Виталя, кстати, были тут и развлекались игрой в карты, сидя на откуда-то взявшихся табуретах. В качестве стола у них шел еще один табурет. «Что тут скажешь, правильно делают, уют создают. Работы по их части здесь еще надолго хватит. Приезжай, будет для тебя сюрприз», — заверил я Игоря. «Ну, надеюсь, хороший, увидишь». Он что-то хмыкнул в ответ, и связь оборвалась. Я убрал телефон в карман и обернулся к пацанам. «Привет трудовой молодежи». «Здорово, Сань, в карты будешь?» — с азартом предложил Марик. «Подкидного дурака режемся». «Не играю в азартные игры», — отказался я. «Сейчас Игорь подъедет, так что вы тоже сворачивайтесь, у нас тут не казино и не Лас-Вегас». «Чего, кстати, в такую рань приперлись? Дома не сидится». Виталя в этот момент пошел в наступление на Марика, заставил его взять чуть ли не пол колоды и следом повесил погоны в виде двух шестерок. Марик с недовольным лицом сгреб колоду и убрал в карман. «Мы тут решили ночевать, больно ночь выдалась жаркой», — вздохнул он. «Баб водили?» — я усмехнулся. «Если бы баб», — совсем уж тяжело вздохнул Виталик, поднимаясь с табурета. Марик тоже встал, отряхнул штаны. «Тут, короче, ночью мутные какие-то типы были, в окна заглядывали. И еще», — Виталя подал голос, — «мусорку кто-то поджег прямо под окнами. Пылало так, что ух, смотрю, скучать вам было некогда». «А что за мутные?» — от Егора, — предположил я. «Его методы хочет запугать», — согласился Марик. «Видит, что тебя нет и думает, как подлянку сделать», — подтвердил Виталя. «Плавали, знаем. Насчет запугать, это Егорка явно перепутал адресата, но на подлянку такой, как он, точно готов. Надо же ему как-то перед своими пацанами оправдать нашу последнюю встречу, а то так и авторитет можно потерять». «Долго они здесь терлись?» — спросил я. «Ну, часа два посередине ночи, то в одно окно заглядывают, то во второе», — ответил Марик. «Лезть главное не лезут, но мы как только свет включили, и они исчезли», — пояснил Виталя. «А через минут пять мусорка вспыхнула. Пожарные приезжали».